сходя на костер за свои убеждения, великий итальянский мыслитель Бруно сказал: «Пусть сожгут меня, но не загородит мой труп тех путей, которые приведут человечество к светлому будущему». Именно благодаря непокорным, благодаря тому, что они не склоняют головы перед всесилием отживших догм, и стал возможен научный прогресс. Это о них, о непокорных и непокоренных, говорят, что они стоят на острие событий, принимают на себя всю тяжесть борьбы за новые. Это их девиз. Мечтать, пусть обманет мечта, бороться, когда побежден, искать непосильные задачи и жить до скончания времен. В 1832 году, в возрасте всего лишь 19 лет, погиб на дуэли гениальный французский математик Галуа. Ему довелось поработать для науки всего-то неполных 3 года, но результаты, которые он получил, опередили эпоху на многие десятилетия. Названная его именем теория, теория групп, принесла миру столь глубокие мысли, что они буквально всколыхнули математику, и не только ее. Откликнулись другие науки. Такие понятия, как группа, подгруппа, поле, оказали мощное влияние на естествознание. Правда, не современного, современники этого не приняли, а более позднего периода. Они нашли применение, например, в работах советского исследователя Федорова по кристаллографии, в квантовой механике, в ряде других разделов физики. Идеи оказались слишком смелыми, чтобы математическая общественность той поры смогла их оценить. Галуа представил открытие в Парижскую академию. Однако даже знаменитые математики, такие как Коши и Фурье, не сумели его понять. В довершение они затеряли рукописи работ. По просьбе Пуассона, также известного математика того времени, Галуа восстановил текст одного из утерянных исследований, но и Пуассон оказался бессилен разобраться в нем. Он писал: «Мы приложили все усилия, чтобы понять доказательства мсье Галуа. Его рассуждения недостаточно ясны, недостаточно развернуты и не дают возможности судить, насколько они точны. Мы не в состоянии даже дать в этом отзыве наше мнение о его работе». Галуа отказывались печатать. Ему с трудом удалось опубликовать 2 статьи. Но и после этого положение не изменилось к лучшему. Он с грустью жалуется, что его не может никто поддержать, и в удел ему достаются безразличие, пустота, молчание. Однако молодой ученый не отступает. Осознавая важность полученных результатов для будущего математики, он упорно борется со стеной непонимания. «Мне помощи не надо», — заявляет Галуа, — «мне нужны враги. Пусть возражают, спорят, пытаются опровергнуть». Таков этот мужественный исследователь. Видно, справедливо сказано, что цена человека измеряется калибром его врагов. А он искал их, он жаждал борьбы. Это было бы для него лучше, чем равнодушие. Нужно заметить, что и по своим политическим взглядам Галуа находился среди передовых людей того времени. Состоял членом левореспубликанского общества «Друзей народа», публично выступал против королевского режима, за что 2 раза сидел в тюрьме. В ночь накануне дуэли, очевидно спровоцированный его политическими противниками, талантливый ученый в письме другу кратко сформулировал свои основные открытия и просил сообщить о них видным немецким математикам Якоби и Гауссу. Хотел, чтобы они дали заключение не о справедливости, а о важности его теорем. Заметьте, о важности, ибо их справедливость и в самом деле могла оказаться уязвимой перед лицом существующих парадигм. Хотя письмо после гибели Галуа было опубликовано, его идеи ввиду новизны, да и кратости, также не встретили признания. И еще одна попытка не увенчалась успехом, когда 14 лет спустя математик Луивиль разобрал и издал наследие погибшего. Оно составило всего несколько десятков страниц. Но каких? Интерес к работам великого француза появился лишь в 70-х годах прошлого столетия. Тогда его открыли заново, и с тех пор исследователи чаще и чаще стали к нему обращаться.